Глава 22. Среда, 24 октября 2018 года. Пистолет Сестеро был направлен в пустоту. Указательный палец, оттягивающий курок, в последний момент удержался от выстрела. Куда они делись? Никого, лишь кусты раскачивались на ветру. Два головореза удалялись от нее. Они шли по основной тропе в направлении водяной мельницы. Она держала на мушке ближайшего до тех пор, пока их силуэты не скрылись за деревьями. Сестера вздохнула с облегчением, хотя было ясно, что это только временная передышка. Рано или поздно они обнаружат ее Клио и поймут, что она все еще где-то рядом. Но до этого ей надо выяснить, что находится дальше. Узкая тропинка быстро привела ее к берегу, куда лабиринт каналов доносил воду при каждом отливе. Двигаться вперед было трудно, топи походили на ловушку. Ей то и дело приходилось перепрыгивать через эти узкие протоки, не производя при этом ни малейшего шума. Внезапно она замерла. Свист. И это была не птица. Свист повторился трижды. Это был какой-то сигнал, и раздавался он со стороны мельницы. Силуэты лже-рыбаков задвигались. Кто-то пригнулся, другие сложили удочки. Они собрались и ушли. Должно быть, ее машину обнаружили и решили не рисковать, а свист — это сигнал к отступлению. Сестеро распласталась среди камышей. Лучшее для нее сейчас — это ждать и молиться, чтобы ее не успели найти до того, как они покинут побережье. Что бы здесь ни затевалось, сегодня это уже не произойдет. Один за другим мужчины проходили мимо нее. Так близко, что до них можно дотянуться рукой. В руках удочки и плетеные корзины. Можно задержать одного из них, отвезти в полицейский участок и допросить, что происходит ночью в Урдайбае. Но она не стала этого делать. Главное — выбраться отсюда живой. Пусть уходит. Она вернется, но вернется с подкреплением. Ее ночная авантюра — безумие, которое не оценит никто из начальства. Мимо прошли уже шестеро рыбаков. За ними шел последний. Сестера боролась с собой. Осторожность требовала ничего не предпринимать. Нельзя спешить, ставя под угрозу операцию и собственную жизнь. Инстинкт, с другой стороны, кричал, что нужно задержать его. Возможно, это ее единственный шанс. Шаги раздавались все ближе. Он шаркал сильнее, чем предыдущие. Он явно устал, изможден. Удивительно, сколько всего могут рассказать о человеке его шаги. Он вот-вот дойдет до Сестеро. Что слушать, разум или инстинкт? От этого решения может зависеть все. Пожалуй, лучше оставить его в покое и лежать смирно, пока не раздастся звук двигателей, и она не поймет, что они уехали. Да, именно так она и поступит. И тут ее сердце пропустило удар. Она разглядела за камышами лицо рыбака. Это был Хосе Мануэль, вдовец Арасели Ариетта. Его буквально несколько часов назад выпустили из изолятора. Внезапно между всеми этими событиями возникла связь. Он не просто обычный наркоман, а пособник наркоторговцев. Это все меняло. Сестера не стала раздумывать дальше. Стоило ему пройти мимо ее укрытия, она набросилась на него и сбила с ног, тут же зажав ему рот рукой. «Помнишь меня?» Хосе Мануэль кивнул. Его глаза расширились. Он был напуган. «Никто не увидит, если я пущу тебе пулю в лоб», — прошипела Сестера, продемонстрировав ему пистолет. «Не надо! Я не убивал ее!» — простонал Хосе Мануэль, едва она позволила ему говорить. «Нет, это был ты. Арасели умерла много лет назад, в тот день, когда мужчина, которого она любила, стал ее самым страшным кошмаром. Ты убивал ее медленно, снова и снова. Ты убивал ее каждый раз, когда тушил окурок о ее тело, каждый раз, когда бил ее, каждый раз, когда швырял на пол приготовленный ей ужин, каждый раз, когда шантажировал ее. Я не выкидывал ее из окна. Я любил ее. Это не любовь. Я лично видел ожоги на ее теле. Ты мучил ее годами. Ты чудовище, и я тебя прикончу». Губы Хосе Мануэля задрожали. Пистолет все сильнее давил на висок. Он чувствовал решимость Сестеро. «Пожалуйста, не надо. Это был не я. Во всем виноваты наркотики». «Что ты здесь делаешь?» — рявкнула Сестеро. Ее голос вибрировал от ненависти. «Я рыбачил». Дуло еще сильнее впилось ему в висок. «Хватит притворяться! Или ты скажешь мне правду, или я вышибу тебе мозги!» «Но это правда! Я рыбачил! Вот моя удочка!» «Если это правда, то твоя смерть будет заслуженной. Твою жену едва опустили в могилу, а ты уже развлекаешься!» — выплюнула Сестеро. «Ну-ка, живо сказал, что ты здесь делаешь!» Лицо мужчины искривилось. Дуло больно впивалось в кожу. «Я не могу сказать. Они убьют меня. Я должен им кучу денег», — захлебываясь, пробормотал он. Он был напуган до смерти. «И поэтому они убили твою жену?» — спросила Сестера. «А ты, значит, еще им и помогаешь?» «У меня нет выбора. Ты понятия не имеешь, на что они способны». «А ты? Ты знаешь, на что способна я? Если я не остановилась в полицейском участке даже при свидетелях, то что мешает мне пристрелить тебя сейчас?» «Бах!» — пригрозила Сестера, понимая, что остальные могут в любой момент вернуться, удивленные его пропажей. Хосе Мануэль закрыл глаза и захныкал, как испуганный ребенок. «Вы защитите меня, если я буду сотрудничать!» Сестера поджала губы. «Посмотрим. Это они убили твою жену?» «Не знаю. Возможно. Они угрожали мне какое-то время». «Почему?» «Да потому что я им задолжал. Я уже говорил это». «Давай поподробнее. Ну уже, я не собираюсь всю ночь ждать». Сестера повернулась лицом к тропинке. «Никого. Но они могут появиться в любую минуту». Мужчина покачал головой. Со слезами на глазах он выглядел жалко. «Я уже сказал слишком много. У меня будут неприятности». «Говори, или бах!» Сестера покрепче сжала пистолет. «Тогда стреляй, убей меня! Ну же, я лучше умру, чем вытерплю их пытки!» «Ты знаешь, какой выбор правильный? Скажи нам, что здесь творится, и они тебя не тронут». «Какие у меня гарантии?» «У тебя только два варианта — довериться мне или умереть». Хосе Мануэль краем глаза посмотрел на пистолет и со вздохом решился. «Я мелкая сошка и ничего не знаю». «В чем твоя задача?» «Забрать груз и отнести его на мельницу». Сестера поняла, что он только что сообщил нечто важное. «Мельница — это твой последний пункт». «Я оставляю груз там и иду домой. Так я расплачиваюсь за долги. Остальным за это платят». «Значит, мельница — это основной операционный штаб. Оттуда наркотики отправляют на машинах, мотоциклах или поддельных фургонах с двойным дном. Классика». «Как ты узнаешь, в какой день придет груз?» «Мы не знаем. Иногда это происходит через день, иногда неделями ничего нет. Мы приходим сюда, притворяемся, будто рыбачим, а если повезет, к берегу подходит лодка и сбрасывает груз. Если ничего нет, мы возвращаемся на следующий день. Но сегодня я был уверен, что что-то будет. Вокруг было больше суеты, чем обычно. Это верный признак. — И как много здесь носильщиков? — 7, 8, 10. Зависит от дня. Они хорошо платят. — Кто они? Он не понял вопроса, и сестера уточнила. — Те, что с мельницы, кто всем этим заправляет? — Понятия не имею. Говорят, что они из Галисии, но больше я ничего не знаю. Сестера сильнее прижала пистолет к его голове. Хосе Мануэль тут же понял, что такой ответ ее не удовлетворил. — Мейрос. Так они называют главаря. Он зловещий тип. Сестера запомнила имя. — А другие фальшивые рыбаки? — Не знаю. В таких делах лучше не знать никого. Говорят, что их набирают из числа браконьеров. Тут платят больше. Сестера кивнула. Этой информации ей хватит. — А теперь возвращайся к остальным и держи рот на замке, иначе ты труп. Не думай, что я стану церемониться с таким мерзавцем, как ты. — Меня убьют в любом случае. Никто мне не поверит. Меня слишком долго не было. Остальные наверняка уже дошли до мельницы. Сестера поняла, что он прав. Выругавшись сквозь зубы, она изо всех сил пнула его в живот. Хосе Мануэль рухнул в лужу и начал барахтаться, пытаясь выбраться. Когда ему, наконец, удалось это сделать, он весь вымок и был с головы до ног покрыт грязью. На правой щеке у него зияла свежая царапина от куста ежевики. «Теперь они тебе поверят. Ты настолько жалок, что никто не удивится, что ты споткнулся и упал в воду». Хосе Мануэль неразборчиво выругался. Сестера это не волновала. Она получила очень полезную информацию перед утренней поездкой в Галисию. Оставалось надеяться, что это положит конец убийствам.